Об авторе. Уте Эрхарт родилась в Касселе в 1956 году. Она изучала психологию в вечерней школе. С 1976 года работала внештатным преподавателем в системе непрерывного профессионального образования по специализации «Коммуникация и навыки саморазвития». В 1985 году вместе с мужем Вильгельмом Йоненом учредила компанию, оказывающую услуги в сфере психологического консалтинга. Книга «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда захотят» долгое время занимала первое место в списке бестселлеров. Она была издана в США, Бразилии, Греции, Исландии, Венгрии, Чехии, Японии, Испании, Нидерландах, Румынии, Польше, Корее, Италии, Дании, Турции и Словакии. Уте Эрхарт легко преодолевает любые границы.